Наконец у детей появился снег. «Черт побери!» — благодушное настроение Джина испарилось. «Значит, один из двух дней отгула мне придется провести на ледяном холоде, катая дурацкого снеговика для глупого детского праздника. Неужели эти так называемые компьютерные мудрецы из Манкеренч не могут разобраться, кто, черт побери, проделывает со мной подобные шутки?» Джина вообще очень неохотно участвовал в любых благотворительных мероприятиях, которые поддерживало управление полиции с помощью какого-то анонимного спонсора, удваивавшего свой взнос на том условии, что и Джина должен принимать участие. «По-моему, не могут». Джина прищурился. «Скажу, что это весьма интересно, если ты меня спросишь. У нас 4 гения, которые создали самую сложную в мире программу раскрытия преступлений, могут влезать в базу данных Управления национальной безопасности, а мозгов у них столько, что они их таскают в мешке за спиной. И они не могут найти банк, откуда перечисляются деньги. Это плохо пахнет, и ты это понимаешь. За всем этим кроются сами же Манкеренч, а точнее лично мисс Грейс Макбрайт». Магоцци усмехнулся при упоминании имени Грейс. «Господи, да ей-то зачем этим заниматься? Ты ей нравишься?» «Черт побери. Дай-ка мне подумать. Может, потому что в прошлом мне не очень нравилось, когда вы оба пытались вступить в какие-то отношения. Она до сих пор злится». «Грейс не злится. Только не рассказывай мне. Еще как злится». К полудню землю покрывал 5-дюймовый слой снега. В большинстве школ начали развозить детей по домам, а кое-кто по нетронутому снегу передвигался по боковым улицам на лыжах. К середине дня прибавилось еще 4 дюйма, ртуть в градусниках опускалась, пробки на дорогах стали намертво стараниями несчастных водителей, которые приняли неверное решение выехать с работы попозже. К наступлению сумерек снегопад продолжал покрывать землю белой пеленой со скоростью примерно 1 дюйм в час. Движение на улицах превратилось в полную бестолковщину. Большая часть города на ночь закрылась. Томми представил себе всех идиотов, которые сидят по домам у своих каминов, попивая горячий тодди. Или что там эта публика пьет, лишая себя зрелища первого настоящего снега за сезон и вида молчаливого метрополиса, который стоял без движения. В какой-то мере было страшновато находиться в парке, где царили пустота и безмолвие. Насколько он мог разглядеть, единственными людьми были любители кататься на санях с освещенного склона холма по другую сторону большого поля. С этого расстояния они казались разноцветными муравьями, и он еле слышал их. За всю эту долгую бесснежную зиму город в первый раз открыл лыжные трассы. Все, кроме отчаянных фанатиков, дожидаются дня и прочно проложенной лыжни, прежде чем отправляться на крутые спуски. Завтра на них будет не протолкнуться, но сегодня они принадлежат ему. Даже самые опытные лыжники не часто пользовались высокими лесистыми трассами, особенно когда темнело, но вот поэтому Томми и любил их. Нет снующих под ногами детишек, нет медлительных стариков, которые перекрывают узкую лыжню меж высоких деревьев, ломают его ритм и заставляют притормаживать. Работники парка проложили лыжни, когда выпали первые 6 дюймов, но с тех пор привалило еще несколько дюймов, и Томми нравилось гнать свои длинные лыжи по глубокому снегу, первым прокладывая по нему след. Длинный лесной подъем был нелегок, и Томми впервые почувствовал напряжение в мышцах бедер и плеч, хотя стоял на лыжах не больше часа. Его ежедневные тренировки в спортзале сделали его тело упругим и сильным, но неподвижные лыжные тренажеры ни в коем случае не могли подготовить к настоящим испытаниям, какой бы уровень нагрузки ты им ни давал. Ты ни в коем случае не мог воспроизвести ухабы и рытвины неровной трассы или коварство скользких спусков, на которых тебя несло в сторону, заставляя работать совсем другие группы мышц. Может, ему удастся изобрести такие тренажеры и заработать $1 миллион? Он остановился перевести дыхание, расслабил руки и ноги и замер на мгновение, прислушиваясь, не раздастся ли шорох лыж Тобби за спиной. Тот был где-то сзади, скорее всего, как это и бывало, боролся с лесистым подъемом. Тоби всегда был немного медлительнее, немного слабее и таращил глаза, когда сталкивался с препятствием. Лучшее, что ему выпало, — поддержка Томми в четвертом классе, когда все остальные ребята хотели выбить из него дурь просто потому, что им это было под силу. Томми дрался с его обидчиками. Тоби преклонялся перед ним. И такое положение сохранялось все эти годы. Противники становились крупнее и злее, но Томми продолжал драться за Тоби. Будь это в стычках на улице, в конфликтах со старшими на работе, и это его устраивало. Ему нравилось не только быть героем, но и то преклонение, которое сопровождало его. Он считал, что неважно, где ты вступаешь в бой, на игровой площадке, на войне или на улице, это связывает мужчин нерасторжимыми узами. Женщинам этого не понять. Он слишком долго стоял на месте, и сквозь лыжный костюм начал проникать холод. Он было открыл рот, чтобы окликнуть Тоби, но, наконец, услышал шуршание его лыж. Он послушал еще секунду и нахмурился, потому что звук шел не из-за спины, а приближался с боковой лыжни, которая велась между деревьями. И тут он заметил слабые лучи света от наголовных фонариков лыжников, мелькающие между стволами. Томми выдохнул клуб пара. Он испытывал раздражение от того, что через несколько секунд окажется на лыжне в чьей-то компании, и беспричинно разозлился. Теперь он не самый лучший, сильный и быстрый лыжник в парке. Спуск по лыжне по свежему снегу, примерно фут толщиной, требует немало сил и выносливости, больше, чем у него было. А ничто не смогло унизить Томми сильнее, чем стать в лучшем случае вторым. Он подумал, что, может, стоит рвануть по лыжне, пока еще у него сохранялось небольшое преимущество, и представил себе, какое унижение испытывают лыжники, уверенно нагонявшие его. «Он ни в коем случае не уступит. Я просто жду приятеля», — небрежно скажет он им, когда они пробегут мимо, давая понять, что стоит ему только захотеть, и он сделает их всех. Томми сошел с лыжни, чтобы дать им место, и посмотрел, как они приближаются. В свете его фонарика мелькнули черные костюмы и лыжные маски, неотступно приближающиеся к нему. «Может, они и сильные, но глупые», — подумал он, — «носить маски, когда лицо залито потом». В 20 футах сзади Тоби тащился по лыжне. Отталкиваясь палками, он старался держаться на лыжне Томми, чтобы было легче двигаться. Этой зимой он не качал ноги для лыж, и после долгого подъема среди деревьев бедренные мышцы у него ослабли и дрожали от напряжения. Он несколько удивился, когда заметил перед собой не один, а несколько отсветов фонариков на снегу, тем более, что никуда не отклонялся от проложенного следа. Еще несколько футов, и он догнал Томми, небрежно и расслабленно стоящего рядом с лыжней, глядя, как из леса приближаются другие лыжники. Он покачал головой при виде этих полных идиотов, которые ночью решили испробовать лыжню, воткнул в снег палки и, оттолкнувшись в последний раз, заскользил в их сторону. На полпути он увидел, как первый лыжник, вылетевший из леса, приблизился к Томми, навел пистолет ему в голову и нажал на спусковой крючок. Тоби Майерсон то выныривал, то снова погружался в сладкий сон, и каждый раз, когда приоткрывал глаза, пейзаж менялся, словно кто-то быстро прокручивал киноленту. Сначала широкий пологий санный склон за полем был галдящим детским царством, состоящим из сотен ярких миниатюрных комбинезонов, и воздух дрожал от восторженных криков детворы. Блаженная музыка, которая грела его душу. Тоби с удовольствием наблюдал за маленькими существами, которые скатывались по снежному склону, сталкиваясь в самом низу своими тарелочками, санками и тобоганами. Они кувыркались, как мячики, и снова лезли наверх, как разноцветные насекомые. Они были такие неутомимые, веселые, живые. Время от времени он посматривал на одного мальчишку, который казался чуть выше и собраннее, чем другие, и всем сердцем хотел, чтобы мальчик пересек открытое пространство и поднялся к нему. Тут он начинал как-то странно чувствовать себя и опасался, не испугается ли ребенок. Дети так легко пугаются и убегают, и Тоби думал, что в таком случае он просто умрет, потому что он должен кому-то сказать о чем-то плохом. но он не мог вспомнить, о чем именно.